Раковины с краном или водопроводного стояка здесь не было, а в углу стояло ведро, прикрытое самодельной крышкой, служившее всем естественным отправлением. Лестница с расшатанными ступеньками вела наверх через проем в потолке. Олифант начал подниматься по ней первым, предупредив Шарлотту и Грейси, чтобы подождали на тот случай, если та не выдержит под весом более чем одного человека. Шарлотта вошла в спальню с двумя деревянными кроватями, на которых кучами громоздились одеяла. На одной лежала женщина, на первый взгляд возраста матери Шарлотты. Лицо у нее было худое, изможденное, кожа иссохшая и тонкая, как бумага, а глаза настолько провалившиеся, что надбровные кости торчали вперед, как у голого черепа. Приблизившись, Шарлотта рассмотрела ее светлые волосы и кожу на шее и груди, над вырезом заплатанной ночной рубашки, и поняла, что ей не больше 30. В руке она с трудом держала платок, испачканный пятнами крови. Все трое молча стояли несколько минут, глядя на спящую женщину, охваченные чувством бессильной жалости. Спустившись обратно вниз, Шарлотта сразу заявила Олифанту и девушке. «Мы должны что-то сделать. Кто владелец этой развалюхи? Она даже для лошадей не годится, не то что для женщин, которые здесь ютятся. Его следует призвать к ответу. Начнем с самого начала. Кто здесь собирает квартирную плату?» Девушка страшно побледнела, лицо ее стало белым, как мел, и вся затряслась. «Не делайте этого, мисс, пожалуйста. Прошу вас, не выбрасывайте нас на улицу. Майть помрет, если окажется на улице. И я, и Элис, и Бекки, нам ведь придется тогда в дом для бедных идти. Пожалуйста, не надо. Мы же ничего такого не сделали, честно, ничего. Мы платим за жилье, клянусь вам». «Я вовсе не хочу вас выселять». Шарлотта была ошеломлена. «Я просто хочу заставить того, кто этим владеет, привести дом в нормальное состояние, чтобы в нем можно было жить». Девушка недоверчиво уставилась на нее. «Чего это вы хотите сказать? Ежели мы будем возникать, шум подымать, нас выкинут. Тут полно других, которые только радехоньки будут сюда въехать, а нам надо будет убираться куда подальше, а там будет еще хуже. Пожалуйста, мисс, не надо». «Еще хуже?» — медленно повторила Шарлотта. «Но он же обязан сделать так, чтобы здесь можно было жить. По крайней мере, здесь должна быть вода и канализация. Ничего удивительного, что ваша мать болеет. Ей станет лучше. Надо только, чтобы она малеха поспала. У нас тут все хорошо, мисс. Лучше оставьте все как есть. Но если... Тогда с нами будет так же, как с Бесси Джонс. Она пожаловалась и теперь перебралась в район Сент-Джайлз, а там у нее только угол, ничего больше. Оставьте все как есть, пожалуйста, мисс». Ее страх был настолько ощутим, что Шарлотте ничего другого не оставалось, как только пообещать ничего никому не говорить, поклясться в этом в присутствии Мэтью Олифанта и уйти, дрожа всем телом и ощущая подступающую к горлу тошноту, а еще и злость, такую злость, от которой до боли сжимались и напрягались все мышцы тела. «Завтра я отвезу вас в Сент-Джайлз», — тихо сказал Олифант, когда они снова выбрались на здешнюю главную улицу. «Если вы хотите, конечно». «Хочу», — ответила Шарлотта без малейших колебаний. «Если бы у нее было время подумать над этим, то, возможно, она утратила бы всю свою решимость». «Вы тоже там бывали, вместе с Клеменси?» — спросила она уже более спокойным тоном, пытаясь представить себе эту поездку, которую ей самой теперь предстояло повторить, а еще думая о том, какие душевные страдания должна была испытывать Клеменси, видя картины, подобные той, которую они сами только что наблюдали. «Надо думать, она была очень огорчена и расстроена увиденным». Священник обернулся к ней, и его лицо осветилось странным внутренним светом при этом воспоминании. так что, несмотря на унылость, даже мрачность этих воспоминаний, на нем проступила некая красота, продолжавшая согревать его и сиять в памяти, пока он не вернулся к холоду и тьме, царившим на этой улице, о которых, кажется, на время забыл. «Да, мы сюда приезжали», — ответил он с явно слышимой теплотой в голосе. «И в район Сент-Джайлс тоже ездили. Это к востоку отсюда, ближе к Майл-Энду и Уайчепелу». С таким же восхищением он мог бы говорить о колоннах на развалинах Исфахана или о шелковом пути, ведущем в Самарканд. Так нежно звучали в его устах эти названия. Шарлотта колебалась лишь мгновение, потом сразу бросилась вперед, не обращая внимания на то, что ей вдруг открылось. «В таком случае вы можете мне сказать, куда она ездила в последний раз?» «Если бы мог, миссис Пит, я бы уже вам это сообщил», — мрачно сказал Олифант, розовея лицом. «Я знаю лишь общее направление ее расследований, потому что не был с нею, когда она нашла Бесси Джонс. Мне известно только, что она ее нашла, потому что сама мне потом об этом рассказала. Мне ужасно жаль, клянусь Господом, что меня с нею тогда не было». Он старался скрыть свою боль и почти преуспел в этом. «Может быть, мне тогда удалось бы ее спасти?» Его голос сорвался, и он закончил фразу хрипло и почти неразборчиво. Шарлотта не могла с этим согласиться, хотя, возможно, к тому времени Клеменси уже успела перепугать хозяев этой недвижимости, чья жадность была настолько непреодолимой, что заставила их погубить бедную женщину. Олифант отвернулся, стараясь взять себя в руки. «Но если вы хотите туда поехать, я попытаюсь вам помочь. Если вы понимаете, какой это риск. Если мы найдем это место...» Он замолчал. Заканчивать фразу не требовалось. «Вы боитесь?» — спросила она. Это прозвучало вовсе не как вызов, потому что она была уверена, что он не боится. Мэтью был взбудоражен от собственных переживаний. Они его чуть ли не доконали, но тем не менее страха там не было. Злость была, жалость, возмущение, чувство утраты, но не страх. Священник снова повернулся к ней, и его лицо стало почти красивым, так он был воодушевлен. «Вы хотите продолжать дело, которым занималась Клеменси, миссис Пит? Я думаю, даже более того, вы хотите выяснить, кто ее убил, и выставить их на всеобщее обозрение? Я тоже этого хочу». Она не ответила, в этом не было никакой необходимости. Ей удалось мельком уловить признаки того, как он уважал и любил Клеменси. Он бы никогда не заговорил об этом. Она все-таки была замужняя женщина, старше его, занимала более высокое общественное положение, ничего, кроме дружбы, между ними было невозможно. Но это никак не повлияло на его чувства и никак не уменьшило огромность его утраты. Шарлотта улыбнулась Олифанту вежливо, словно это был обычный знакомый, и поблагодарила его за помощь. Они с Грейси были весьма ему признательны. Шарлотта, естественно, рассказала Питу, чем занималась, что намерена делать дальше и с какой целью. Она могла бы избежать этого разговора, если бы Веспасия не отвезла детей к Кэролайн, но их отсутствие следовало как-то объяснить, она была не в том настроении, чтобы отделываться и кивоками. Шарлотта не сказала мужу, в какое именно место направляется, потому что предыдущий жизненный опыт ничего не мог ей подсказать, так что она и сама не могла предвидеть, где может оказаться в последующие пару дней. Персиваль повезет ее, Олифанта и Грейси, по разным улицам, все более узким, все более вонючим, по следам несчастной Бесси Джонс. Грейси может оказать ей неоценимую помощь, потому что бывала раньше в подобных местах и знала то отчаяние, которое заставляет разных людей, и мужчин, и женщин, скорее смириться с таким обращением, чем потерять последнюю слабую надежду обрести, наконец, крышу над головой, пусть убогую, и быть выброшенными на улицу, чтобы ютиться в подворотнях, трясясь от холода, мокнуть под дождем и подвергаться опасности случайного насилия. В конечном итоге, после полудня третьего дня поисков, они нашли Бесси Джонс, как это до них удалось сделать Клеменси Шоу. Это было в самом сердце района Майл-Энд, рядом с Уайтчепел-Роуд. Там оказалось необычно много полицейских. Бесси сидела, скрючившись в углу маленькой комнаты, не более чем 12 футов на 16, в которой обитали три семьи, по одной в каждом углу. Всего там было 16 человек, включая двоих младенцев, которых матери держали на руках и которые беспрерывно кричали и плакали. У одной стены стояла почерневшая пузатая кухонная плита, но ее еще не топили. Тут же стояли два ведра для естественных надобностей, но рядом не было никакого слива, куда можно было бы их опорожнить, если не считать помойки во дворе, переполненной и воняющей на всю округу. Этот гнусный запах заполнял весь воздух вокруг, застревал в глотке, прилипал к одежде, к волосам, к коже. Проточной воды поблизости не было. Воду для мытья, готовки и питья нужно было таскать ведром из водоразборной колонки, расположенной в 300 ярдах вверх по улице. Никакой мебели, за исключением одного поломанного деревянного кресла, в комнате не было. Люди спали, завернувшись в тряпье и одеяло, которыми они только и могли укрыться для тепла. Их ничего не отделяло друг от друга. Мужчины, женщины, дети спали в повалку, прямо на половых досках, прикрытых разве что еще некоторым количеством всякого рванья, тряпками, пеньковыми оческами и отходами портновских мастерских, слишком истрепанных и грязных даже для того, чтобы пустить их на изготовление одежек для обитателей работных домов. Работные дома. Дома презрения для бедняков, куда в соответствии с законом о бедных действовал в 1843-1948 годах, направлялись в том числе в принудительном порядке бездомные, безработные, бродяги и прочие неимущие. Были известны жестким режимом содержания и обязательной, обычно тяжелой работой, нередко только за еду и кров. Несмотря на плач детей и храп старика, спавшего под разбитым окном, едва прикрытым куском линолеума, в комнате были отлично слышны писк и царапанье коготков крыс. С этажа ниже доносились пронзительные звуки, исходившие из пивной, выкрики пьяных, сцепившихся в драке, ругань и обрывки похабных песенок. Рядом со входом в дом в канаве валялись две бесчувственные женщины, да какой-то матрос справлял нужду возле стены. Ниже уровня улицы в скверно освещаемом подвальном помещении тесно, плечом к плечу, сидели 98 женщин и девушек, работницы мастерской с явно патагонной системой труда. Они вручную шили рубашки за несколько пенсов в день. Но это было все же лучше, чем работа на спичечной фабрике с непременным отравлением фосфором в конечном итоге. Расположенный наверху бордель готовился к вечерним трудам. А в 20 ярдах от него плотными рядами на нарах валялось множество мужчин, разлагающихся живьем, дрейфующих в сладких снах, навеянных опиумом. Бесси Джонс была до предела истощена и вымотана, обессиленная безрезультатной борьбой и довольная теперь хотя бы тем, что нашла приют и кров, крышу, которая защитит ее от дождя, плиту, к которой ночью можно тесно прижаться, и обеспечила себе пару кусочков хлеба на ужин. Шарлотта вывернула свой кошелек, хотя и понимала, что это вульгарно и бессмысленно, но деньги просто жгли ей руки. В общем и целом она следовала по тому же пути, по которому шла Клеменси Шоу, и чувствовала себя при этом точно так, как и должна была себя чувствовать, но пока что так ничего и не узнала о том, кто ее убил, хотя почему ее убили, было теперь совершенно понятно. Если владельцы подобных мест будут публично изобличены, наверняка найдутся люди, которым это безразлично. Их репутация, их социальный статус при этом никак не пострадает. Но есть, несомненно, и такие, кто зарабатывает немалые деньги на таком вот ужасном существовании и страданиях людей. и которые готовы дорого заплатить, чтобы сохранить это в тайне и вообще именовать это совершенно другими терминами. Когда говорят, что кто-то владеет недвижимостью, обычно подразумеваются имения где-то в провинции, в других графствах. Перед мысленным взором невольно встают фермерские хозяйства, плодоносные земли, дающие богатый урожай, тучные стада, запасы леса, но отнюдь не страдания, преступления и болезни, которых Шарлотта и Грейси за эти несколько дней насмотрелись вдоволь. Когда она вернулась домой, то стащила с себя всю одежду, даже нижнюю сорочку и панталоны, велела Грейси сделать то же самое и сложила все это в стирку. Она не могла даже представить себе, что какое-нибудь мыло способно отмыть платье и белье от этого мерзкого запаха. Ее воображение теперь постоянно будет напоминать ей о нем, пока работает память. Но само действие, кипячение и стирка могут помочь. «И чего мы теперь еще будем делать, мэм?» — спросила Грейси. Глаза у нее были широко открыты, голос хриплый. «Мы попытаемся выяснить, кто владелец этих ужасных мест», — мрачно ответила Шарлотта. «И кто это из них убил мисс Клеменси?» — добавила Грейси, передавая ей свои одежки и заворачиваясь в старое домашнее платье Шарлотты. Его пояс съехал ей на бедра, а подол юбки волочился по полу. Она сейчас выглядела таким ребенком, что Шарлотта испытала укол вины за то, что вовлекла ее в это опасное предприятие. «Да, надо полагать. Ты боишься?» «Да, мэм». Тонкое личико Грейси напряглось и застыло. «Только я не остановлюсь. Я буду вам помогать, не сумлевайтесь, и никто меня не остановит. Я не позволю вам туда ездить одинешенькой». Шарлотта крепко обняла ее, что стало для девчушки огромным сюрпризом, от которого она вспыхнула алым цветом, от удовольствия. «Я и не собираюсь куда-то ехать без тебя», — искренне сказала Шарлотта. Пока Шарлотта и Грейси шли по следам Клеменси Шоу, Джек Редли отыскал одного из своих старых приятелей с не слишком приличной репутацией, оставшихся от прежних дней, когда он увлекался картами, до того, как повстречался с Эмили. Джеку удалось убедить его приятеля, что это будет и интересное, и прибыльное предприятие — заняться исследованием самых скверных и мерзких жилищ Лондона, сдаваемых в наем. Антон пребывал в больших сомнениях по поводу того, какую прибыль это может принести, но поскольку Джек обещал подарить ему свою серебряную гильотинку для обрезания сигар, он все равно бросил курить, то приятель тут же осознал всю привлекательность этого предложения и согласился помочь. Джек решительно отказался взять Эмили с собой, и в первый раз за все время их отношений не стал слушать никаких возражений. «Ты никуда не поедешь», — заявил он с очаровательной улыбкой, глядя на нее твердым прямым взглядом. «Но...» — начала было Эмили, улыбаясь в ответ и тщетно ища на его лице признаки мягкости и уступчивости, которые позволили бы ей его переубедить, и, к своему удивлению, ничего подобного не обнаружила. «Но...» — еще раз начала она, все еще пытаясь найти аргументы в свою пользу. «Ты никуда не поедешь, Эмили». Никакой уступчивости она так и не увидела. «Это наверняка будет опасно, если нам удастся добиться каких-то результатов, а ты только будешь мешаться под ногами. Помни о самой сути дела, которым мы занимаемся, и не спорь. Это бесполезная трата времени, поскольку, что бы ты ни сказала, ты все равно с нами не поедешь». Она глубоко вздохнула. «Ну, хорошо», — уступила она, приняв самый любезный вид, на который только была способна. «Если таково твое желание...» «Это не только желание, любовь моя», — сказал Джек, чуть улыбнувшись. «Это приказ». Когда они с Антоном уехали, оставив ее в дверях, Эмили почувствовала себя полностью преданной и брошенной. Но потом, более трезво обдумав сложившуюся ситуацию, поняла, что муж принял такое решение, чтобы избавить ее как от малоприятных впечатлений от подобной поездки, так и от душевных страданий от того, что она непременно там увидит. Такая забота очень ее порадовала. Эмили очень не хотелось, чтобы с нею обращались как с вещью. Однако, хотя ей не нравилось, когда ей что-то не разрешали или отменяли ее собственные решения, ей также было не по душе перечить его желаниям. Привычка слишком часто поступать по-своему может оказаться крайне неудачным выходом из любого положения. Эмили предстояло бездельничать всю вторую половину дня, но в мозгу продолжали крутиться и вертеться разные надоедливые вопросы, так что в итоге она приказала подать экипаж и, очень тщательно одевшись в новое платье из парижского «Maison Ward», яркого темно-синего цвета, сильно подчеркивающее роскошный цвет ее волос и лица и щедро украшенное на груди и по подолу, отправилась с визитом к некой леди, чье богатство и семейные интересы всегда преобладали над возможными угрызениями совести. Об этом она знала от друзей из высшего общества, с которыми встречалась раньше в салонах, где происхождение и деньги значили гораздо больше, нежели личное расположение или любые вкусы, взгляды и мнения. Эмили вышла из кареты на Парк-Лейн и поднялась по ступеням ко входной двери особняка. Когда ей открыли дверь, она протянула свою визитную карточку и осталась стоять на месте, пока несколько удивленная горничная ее изучала. Карточка была из старых запасов, напечатанная до ее второго брака. На ней все еще значилась «Виконтесса Эшвард», что производило гораздо более сильное впечатление, чем миссис Джек Редли. При обычных условиях приехавшая леди оставляла свою визитную карточку, чтобы другая леди, хозяйка дома, могла потом оставить у нее свою, а потом они уже согласуют время и место будущей встречи. Но сейчас Эмили точно не собиралась уезжать. И горничная должна была либо просить ее уехать, либо пригласить в дом. Титул, обозначенный на карточке, не оставлял ей никакого выбора. «Пожалуйста, проходите, миледи. Я сейчас узнаю у леди Присциллы, может ли она вас принять». Эмили с высокомерным видом, высоко задрав подбородок, приняла приглашение и прошла в огромный холл, изукрашенный семейными портретами и даже стоящей на подставке фигурой рыцаря в латном облачении. Потом уселась в утренней гостиной перед камином и дождалась возвращения горничной, которая провела ее наверх, в будуар на втором этаже. Помещение, специально предназначенное для приезжающих с визитом дам. Будуар был изысканно обставлен и украшен в восточном стиле, который стал в последнее время особенно популярным и полон разнообразных вещиц китайского происхождения, лаковых шкатулок, вышитых шелковых занавесей, картин с пейзажами, на которых горы плавали над облаками тумана и водопадами, с маленькими фигурками людей, скорее похожих на черные тучки, двигавшихся куда-то по бесконечным дорогам. У стены стоял застекленный шкаф со стеклянными же полками, на которых были расставлены по крайней мере 20 статуэток из нефрита и слоновой кости, и лежали два резных веера, тоже из слоновой кости, напоминавшие замороженное белое кружево. Самой леди Присцилле было, вероятно, лет 50, тонкая, хрупкая, с черными волосами того неестественного оттенка, который только самые преданные ее друзья могли считать натуральным. На ней было платье в красно-розовых тонах, также изукрашенное вышивкой, но исключительно симметричной. Она сразу поняла, что это было ошибкой, как только увидела Эмили. «Леди Эшвард?» — воскликнула она, изображая учтивое и любезное удивление. «Как мило с вашей стороны заехать ко мне. И как неожиданно». Эмили преотлично понимала, что это в ее устах означает как бестактно и без должного предупреждения, но она явилась сюда с весьма практической целью и не имела никакого желания осложнять свое положение неоправданно импульсивной реакцией за такие слова. «Мне хотелось застать вас в одиночестве, без гостей», — ответила Эмили, чуть склоняя голову. «Мне необходим конфиденциальный совет, и мне вдруг пришло в голову, что никто во всем Лондоне не сможет мне его дать, только вы». «Боже мой, как вы мне льстите!» — воскликнула леди Присцилла, но выражение ее лица выдавало скорее любопытство, нежели удовлетворенное тщеславие. «Что я такое знаю, чего точно так же отлично не знаете вы сами?» Она улыбнулась. «Может, случился какой-то небольшой скандал? Но вы, несомненно, приехали в такой час дня вовсе не за этим». «Я не прочь узнать о новых скандалах». Эмили села в указанное ей кресло. «Но приехала я к вам не за этим. Мне нужен совет по поводу дел, которые я ныне свободна решать сама, как полноправная хозяйка».